Глава первая. Один. Черный хрякер и его команда бросили якорь на улице Посейдон, в гостинице «Две русалки». Как и полагается, по неписанной традиции, себе он снял одноместный номер, поскольку являлся капитаном, а команде – четырехместный, который находился рядом через стену. Он шлепнул по голой попке морскую свинку Алку и громко зевнув, хрюкнул. «А ну-ка, рыжая, закажи завтрак на троих и местные газеты «Новости Мудивы».» Алка встряхнула огненной копной рыжих волос и, соскользнув с двухспальной кровати, подошла к шнурку колокольчика и подергала за него. «Что тебе заказать, милый?» — повернулась она к хрякеру, ничуть не смущаясь своей наготы. «Кофе и шоколад к нему». «А может, легкого пива или бокал вина?» «Не», — протянул хрякер, — «сегодня у меня шоу сходит с докованием, так что надо иметь ясный ум». «У-у-у», — протянула темноволосая Галка, которая тоже была из породы морских свинок. Она лежала по его левую руку возле стены. «Значит, у тебя сегодня приемка судна, а спустя неделю ты нас покинешь?» «Ну, я же вернусь», — усмехнулся хрякер. «Мы будем за тебя молиться», — как можно обольстительней улыбнулась Алка. А Галка добавила: «Привези нам по жемчужному ожерелью или по серебряной диадеме», — кинула свою копейку Алка и открыла дверь, в которую постучались. Хомячок, слуга лет семи, тут же покраснел, увидев перед собой обнаженную Алку, и, низко поклонившись, произнес: «Что прикажете, милейшая сударыня?» «Пару бутылок шампанского марки «Салют» от императора, чашку кофе с шоколадом и парочку манго с графином кокосового молока», — крикнула Галка и прижалась к хрякеру обнаженной грудью. «Ну да как насчет дяды?» — спросила снова она. «Если попадутся в призе, то они ваши, а если нет, то я вам их куплю». Алка с Галкой весело завизжали и вдвоем накинулись на черного хрякера. После любвеобильных девиц, завтрака и снова любвеобильных девиц хрякер был выжат как лимон. Не говоря уже о том, что этой ночью он тоже практически не спал, благодаря тем же самым Алке с Галкой, которых знал уже 3 года. Они, как и он, прибыли на остров Мудьюк 3,5 года назад. Он – начинающий черный флебустьер, а они – начинающие уличные проститутки, 15 лет от роду. Он их тогда приютил у себя на судне, дав кров и еду, пока шоу стояло в порту на крингование. Да и потом при встрече всегда подкидывал немного монет. Но года шли, и вот уже черный хрякер на голландском острове Мудьюге довольно-таки известная личность. Как-никак, а он смог ограбить остров Средний и даже захватить форт Святой Екатерины. А морские свинки из уличных проституток выросли до высокооплачиваемых леди и теперь работали исключительно с черными капитанами и со всякой знатью. Виделись они редко, но, как говорится, метко. Хрякеры же они отдавали совсем бесплатно и по собственному желанию, поскольку считали его одним из своих самых лучших друзей. А друзей у них было он один, все же остальные клиенты. Он лениво взял в руки газету и прочел вслух передовицу. «Вчера вечером губернатору его сиятельства Яну Донкеру прибыл с официальным визитом российский министр тайных внутренних дел канцелярии граф Лиск, дабы провести заключительные переговоры по выкупу фрейлин младшего двора принцессы Жанет, а также предложить всем черным капитанам патент на корсарство и амнистию». «Чтобы этому Лиску трижды захлебнуться в гальюне!» — со злостью подумал хрякер и, смяв газету, швырнул ее на пол. А вслух произнес: «Терпеть ненавижу всяких министров, графов и ищей». «Я как-то слышала про этого Лиска», — сонно зевнула Алка. «Ну и чего ты про него слышала?» — – хрюкнул Хрякер. «Что он один из опаснейших людей в России и очень хитер, умен и изворотлив. И все свои дела просчитывает на 10 шагов вперед», – добавила Галка. «И от кого же вы это слышали?» – поинтересовался Хрякер. «От самого губернатора, его сиятельства Яна Донгера», – хихикнула Алка. «Вы что, и у него в поместье побывали?» «Ага», – кивнула головой Галка, пока его супруга на яхте плавала. А Алка, продолжая хихикать, добавила. «Побывали, но тайно. Ну и как он?» – не смог скрыть своего любопытства капитан Шоу. «А-а-а», – протянула Галка, – «вообще никак. Подергался, а потом слюни пустил. Ты самый лучший мужик», – поудобнее устраиваясь на его руке, сказала Алка. «Ну да», – хмыкнул Хрякер. «Только не забудь нам про жемчужному ожерелью подарить или диадему». Алка с Галкой на это лишь громко заржали. Хрякер решил подремать пару часиков, после чего идти на судоверфь, где он должен был встретиться со своей командой, которая с самого раннего утра, доложившись ему, ушла в город, как в дверь неожиданно постучали. «Кого еще там принесло?» – недовольно хрюкнул он. Из-за двери раздался испуганный писк хомячка слуги. «Господин Черный Хрякер, к вам посетитель!» «Пошли его к морскому черту!» – гаркнул Хрякер. «Я отдыхаю!» Но тут же в ответ в дверь постучали с новой силой. «Господин Черный Хрякер, это я, хозяин гостиницы, граф Графович. Вас ждет на третьем этаже в отдельном номере очень важный гость!» – пролаяли из-за двери. «Какой?» «Велено не говорить, но поверьте моему слову, очень важный». «Ты кого-то ждешь?» – спросила Алка. Хрякер никого не ждал и не собирался никуда идти. Он хотел вздремнуть пару часиков и, наконец-то, принять свое судно. «Если он так хочет со мной повидаться, то пусть спускается ко мне на второй этаж. А если не хочет, то я уже сказал, пошел он к морскому черту». Но в ответ в дверь постучали в третий раз, и из-за нее раздался до боли знакомый голос. «Доброе утро, господин Черный Хрякер. Ну что ж, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». Хрякер взглянул на Алку. «Открой!» – сумрачно хрюкнул он. Та в ответ недоуменно пожала плечами и, вскочив с кровати, распахнула дверь настежь. Тут же, потеснив ее плечами, в номер вошли два охранника, а за ними министр тайных дел канцелярии Лиск, за которым следовало еще два охранника. «И чем обязан такому визиту?» Хрякер решил не церемониться с этим наглым лисом, который втащил его в авантюру с ненормальной принцессой, а под конец еще и вынудил отдать ему и его штурмовым десантам половину приза. Лис махнул рукой, и охрана тут же вышла из номера, закрыв за собой дверь, а сам сел в кресло и доброжелательно улыбнулся, оглядев рыжую и черноволосую красавицу. «А у вас, Хрякер Дмитриевич, неплохой вкус. Всего лишь 30 золотых, и мы с подружкой будем ваши», — тут же потупила глаза в пол Алка. «На всю ночь», — как можно обольстительней улыбнулась Галка. «Я бы рад», — развел руки лис, — «но, увы, прекраснейший из прекраснейших, долг превыше всего». Хрякер шестым чувством почувствовал, что ему от этого назойливого посетителя просто так не избавиться. «Ладно, девчонки», — хрюкнул он, — «давайте, собирайтесь. А вечером я вас снова жду у себя, но уже на корабле, а не в этой занюханной гостинице». «Ага», — кивнули те головками и, хихикая, быстро начали одеваться. Министр тайных дел задумчивым видом проводил двух товаров и взглянул на черного капитана. «Вы, милейший сударь, хоть бы трусы одели, а то, знаете, как-то не очень удобно разговаривать с голым мужиком». «А в пыточных, перед тем, как вы допросите клиента, тоже приказываете его одеть?» — — ухмыльнулся Хрякер. «Ну, — протянул Лис, — конечно, нет. Но это, как говорится, издержки производства». Хрякер не спеша оделся и, закурив папиросу, взглянул на Лиска, который с безмятежным видом разглядывал зеленые шторы на окне с розовыми русалками, которые страстно переплетались в различных позах. «Ну и что вы от меня хотите?» – глубоко затянувшись, поинтересовался он. Лис перевел на него взгляд зеленых глаз, в которых Хрякеру почудились стволы заряженных револьверов, и, кивнув своим мыслям, министр дел тайной канцелярии заговорил. После того, как Лис закончил свой рассказ о белухах и о ликвидации с берега Нильма губы пятерых амазонок и доставке в устье Северной Двины двоих каторжников, черный хрякер громко заржал, и, смеясь, он начал сам себе подвизгивать вслух. «Ой, не могу! Белухи разговаривают! Ой, мля! Королевство у них! Ой-ой! Это еще секрет из секретов!» А когда, проржавшись и вытерев слезы, и взглянув на невозмутимое лицо Лиса, он начал задавать вопросы своему потенциальному нанимателю. «Ну, допустим, я вам поверил, и все, что вы мне рассказали о белухах, правда, то, во-первых, ваше превосходительство. Как я объясню своему экипажу, что вместо того, чтобы идти и грабить караваны лягушатников, мы идем на Нильмагубу, чтобы убрать оттуда пятерых одичавших баб? Во-вторых, они меня сочтут за ненормального, если я им расскажу о белухах, потому что всем известно, кто плавает в воде, не имеет разума. Ну и в-третьих, сколько вы мне за это заплатите?» «Говорить, милейший государь, вашему экипажу о белухах, я думаю, совсем не нужно. Ну, а если белухи сами раскроют себя перед вами, то, я думаю, вы сами прекрасно знаете, что нужно для этого сделать, чтобы ваша команда держала язык за зубами. По поводу грабежа лягушатников, скажите им прямо, что я нанял вас для поимки или ликвидации пятерых амазонок. А вот по поводу оплаты, Лиск при этих словах вынул из внутреннего кармана небольшой тубус, в которых хранятся государственные грамоты, и протянул Хрякеру. Тот с любопытством взял кожаный цилиндр и, открутив крышку, вынул из него лист, после чего, развернув, прочитал написанное вслух. «Я, император всей Руси, Горд I, вручаю эту грамоту достойному зверя или птица лёду», после чего шел пробел для вписывания имя, фамилии и отчества. «Так, это мы пропускаем», — хрюкнул Хрякер и продолжил. «За заслуги перед императорским троном я разрешаю сей подателю без каких-либо налоговых оплат в диких землях, принадлежащих империи, на отлов». «Угу», — хрюкнул Хрякер, тут снова пробил и снова прочитал. «На отлов диких людей, а также на их продажу в любой части Руси по государственным ценам. Эта грамота охраняет сия подателя от всяческих притеснений со стороны государственных лиц и разрешает продавать на всех работорговых рынках Руси диколюдей». Затем шла личная императорская печать и в завитушках роспись Горда I. Хрякер взглянул на Лиска и недоверчиво хрюкнул. «И вы собираетесь отдать мне это?» «Да», – кивнул тот головой в ответ. «Да за такую грамоту и 5 дел не жалко выполнить», — усмехнулся черный капитан. «Значит, вы говорите, 300 или 350 диких людей я могу официально поймать и продать на Руси? А у вас, Хрякер Дмитриевич, губа не треснет? Это годовой отлов всей моей империи. Максимум, что я вам могу гарантировать, это 25 душ». 50! Тут же хрюкнул Хрякер. 25 и не более, снова повторил Лист и пояснил свою категоричность. «Дело в том, что такие грамоты вручаются за огромные заслуги перед Отечеством. И на моей памяти такую грамоту получили всего лишь 2 птицелюда а вы третий. И вы сами должны прекрасно понимать, что число диколюдей заранее обговорено с императором, чтоб продажа душ не нарушила экономику Руси». «Ну хорошо», – кивнул головой Фрягер. «Тогда еще в придачу пару сотен усыпляющих бомбочек. А может, вам еще годовой доход казны выдать?» – возмущенно воскликнул Лис. «Давайте, Фрягер Дмитриевич, не будем наглеть. Я ведь могу и за гораздо меньшую цену нанять кого-нибудь, другого капитана». «Да, можете», — согласился с ним Хрякин. «Но однако пришли ко мне, потому что вы знаете, что я и мой экипаж умеем держать язык за зубами». «Да», — подумал министр дел тайной канцелярии, «а я в нем не ошибся». «Этот черный капитан достаточно умен, хитер и пытается из сложившейся ситуации выжать по максимуму». «25 диколюдей, 10 бомбочек», — сложив руки на груди, сказал Лиск. «И учтите, это мое последнее слово». «Да, к тому же, к вашему сведению, Фрякер Дмитриевич, усыпляющие бомбочки являются секретным оружием империи и не имеют аналогов в мире». Хрякер задумался на полминуты. «Если я откажусь от этого пустячного дела и пойду грабить лягушатника, то это, как говорится, бабка надвое сказала, попадутся мне призы или нет. А может, и я стану чьим-то призом. Но от этого проклятого лиса все, что угодно можно ожидать. Потому что ежу морскому понятно, что за такое пустячное дельце не разбрасываются грамотами с подписью и печатью самого императора. Да и бомбочки эти секретные за просто так тоже не дают». «А у меня к вам только один вопрос», — наконец сказал Хрякер. Лис в ответ кивнул головой и, как показалось Хрякеру, уже зная заранее, каков он будет. «А почему именно я? И почему за такое пустячное дело такое огромное вознаграждение?» Лиск весело рассмеялся. «Да все очень просто, Хрякер Дмитриевич. Но вы задали не один, а целых два вопроса. Почему именно вы? Да потому что вы сами на него уже ответили. Это умение держать язык за зубами. А отсюда следует ответ на второй. Молчание дорогого стоит. Да и вообще, вы мне просто нравитесь, как зверолёт. Ну так что, вы согласны?» В свое время где-то Хрякер читал, что первое пришедшее решение на ум, как правило, бывает правильным. И он ответил: «Ай, согласен», и пожал протянутую руку. «Ну и отлично», — удовлетворенно кивнул головой Лис. «А теперь давайте впишем вас в грамоту и число диких людей». «Ну что ж, давайте», — довольно потер руки Хрякер. Но, к его удивлению, вместо того, чтобы отдать ему тубл с грамотой на его имя, рыжая морда засунула его себе во внутренний карман. «Что вы на меня так смотрите?» — перехватив его взгляд, сказал Лис. «Неужели вы думали, что я вам вот так за здорово живешь отдам грамоту? Когда вы весной прибудете в устье Северной Двины с двумя каторжниками и с 5 амазонками или их головами, вот тогда и получите свою награду. И заметьте, прибыть надо не позже весны. А вот усыпляющие бомбочки вам доставят в течение недели. И чтоб с этими бомбочками было руководство по эксплуатации», — недовольно хрюкнул Хрякер и потянулся за папиросой. «Оно будет», — который раз кивнул рыжая морда. «Но хочу вас предупредить, ни в коем случае не вздумайте их разбирать. На них стоит несколько защит от потенциальных конкурентов». Лис уже встал и протянул лапу для прощания, как воскликнул: «Ах, да, вот еще что, совсем забыл. У меня к вам есть небольшая просьба». Хрякер уже тоже встал с кровати для прощания. «Ну и какая?» – хрюкнул он. «Видите ли, дело в том», — немного замялся Лиск, — «вы не могли бы на время плавания взять к себе в экипаж старшего мичмана Смирненка?» «Это ваш Керта!» — — воскликнул возмущенно черный капитан. Лис тут же перевел в уме морской сленг на понятный язык. Шкерт — это тонкий короткий отрезок, конец троса. А на торговых и пиратских судах так называли прислугу или молодого неопытного матроса, который не смог зарекомендовать себя среди команды. Этот неквалифицированный член экипажа в морском обществе выполнял роль уборщика, посудомойки и наложника, сродни опущенному в тюремной иерархии. Лиска немного покоробила, что его сотрудника так назвали, но виду он не подал и заговорил дальше. «Шкерт, это, конечно, громко сказано, но доля правды в ваших словах есть. Да у меня команда его кастрировать хотела!» «Крякер Дмитриевич, я вам еще раз повторяю, это моя личная просьба. Кастрировать его, конечно, не надо, но дело в том, что старшего мичмана Смирненко надо немного воспитать, дабы не позорил тайное Министерство внутренних дел». «А что он сделал?» – заинтересовался Крякер. «После того, как он прочел письмо управляющей за малым двором ее высочества принцессы Жанет, баронессы Вержевской, Крякер весело расхохотался. «Горбатого на могилу исправим. Еще 10 бомбочек в придачу, и на время плавания он будет в моем экипаже». Они сговорились на 5 и уже пожали на прощание друг другу руки, как за дверью раздались крики и топот ног. Лиск тут же отступил к стене и молниеносным движением вынул из наплечной кобуры револьвер. Крякер же схватил за спинку стул, стоящий у стола, и рывком открыл дверь, отскочив в сторону. «Ваше превосходительство!» – прогавкал волкодав один из охранников Лиса. «Не волнуйтесь, все в порядке. Просто вот это недоразумение!» С этими словами телохранитель вошел в комнату, держа за руки брыкающуюся Настю Радость. «Пыталась к вам ворваться, а на наши вопросы, что она хочет от своего капитана, только в ответ огрызалась и кусалась». Крякер с Лисом отошли от стен и взглянули на маленькую коалу. У той изо рта торчал кляп, а серо-голубые глаза бешено вращались на красном возбужденном лице. «А кляп зачем?» – недоумевающе спросил Лис. «Так кусалась, говорю, и чтобы вашим переговорам своими криками не помешало». «Взяли бы ремень и отлупили», — хрюкнул Крякер, поставив обратно стул, и с неприязнью взглянул на коалу, потому что на днях его команда заявилась к нему в номер, после чего троица дружно проголосовала за то, чтобы капитан продлил контракт с Настей, что ему и пришлось сделать. «Да выньте вы у нее кляп», — возмущенно сказал Лис. «В конце концов, это же ребенок! Это маленькое чудовище!» – хрюкнул Крякер, который после принцессы Жанет перестал на дух переносить детей. «Которому вы, кстати, обязаны жизнью!» – чуть улыбнулся Лис. Черный капитан на это замечание решил промолчать, а охранник тем временем отпустил Настины руки и выдернул кляп изо рта. Маленькая коала сделала глубокий вздох и во всю силу своих легких завизжала. «Капитан! Наших бьют!» Крякер с Лиском от такого визга инстинктивно отпрыгнули и схватились за уши. А Настя продолжала кричать. «Но, Крякер Дмитриевич, наших бьют! Наших, говорю, бьют! Их там 5 против наших!» «Заткнись!» — гаркнул Крякер. И Настя Радость наконец замолчала, тяжело дыша. А после ее сбивчивого рассказа черный крякер с неохотой начал обувать берцы. Лиск же, выслушав коалу, равнодушно пожал плечами, мол, это ваши семейные проблемы, и сказав на прощание, что у него еще много неотложных дел, тут же удалился.